Замолчав, принялся наблюдать за дамой и господами. Клятвы – дело серьезное, но простое неразглашение частенько практиковалось. Уверен, они уже не раз их давали своим нанимателям. Поэтому, когда спустя непродолжительное время, вся троица сказала положенные слова, я не был удивлен. Что же, теперь можно и рассказать, отчего такая секретность. Думаю, вы знаете, что не так давно черные розы убили моего отца и чуть не прикончили меня самого вместе с остальными близкими. Присутствующие согласно кивнули, а Анна, в этот момент с искренним сочувствием посмотрела на меня. Из-за этого, я решил сделать все от себя зависящее, чтобы искоренить эту организацию. И прямо сейчас у меня есть информация, где эти ублюдки засели. Осталось только собрать побольше сведений, и тогда можно будет атаковать. Видимо, такого поворота событий они не ожидали. Впрочем, мужчины быстро пришли в себя. Анна же сидела с закушенной до крови губой и уперла взгляд на подвеску из рубинов в виде бабочки. Даже не нужно уметь читать мысли, чтобы чувствовать обуревающие женщину эмоции. Да уж, черные розы это серьезные противники, невесело ухмыльнулся Арслан, сделав движение, будто желая затянуться сигаретой. Вспомнив, что тут курить нельзя, он печально вздохнул и посмотрел на меня. Враждовать с ними опасно для жизни, верно, вот только они будут уничтожены, теперь им не уйти от наказания, а еще, на вершину нельзя взойти без риска, вы, Арслан Евгеньевич, помнится, сцепились с весьма влиятельным кланом ради любимой женщины, а теперь хотите спасовать, спросил мужчину, будь я один, то без сомнения согласился, сказал Давыдов, но сейчас у меня, как вы и сказали, есть любимая женщина, и решиться на такое будет уже сложнее. А я согласен, размеренным тоном высказался Дмитрий Соколов. Разобраться с этими убийцами будет достойным поступком. Да и получить таким образом благоволение одного из круга весьма заманчивая перспектива. Я тоже. Практически воскликнула жуткая улыбающаяся Анна. Я готова за такой шанс сама приплатить, только бы лично утопить этих мразей в крови. Отлично, два есть. А что скажет третий? Ох, ну куда же вы без меня? Вальяжно произнес Давыдов. Согласен я. Согласен, думаю, что обеспечить безопасность моей Вере, с вашей помощью будет не так уж сложно, верно думаете, подтвердил я и довольно улыбнулся, что же, прекрасно, тогда готовьтесь, думаю, через недельку мы приступим к уничтожению черной розы, это будет самая долгая неделя в моей жизни, прошептала Анна после моих слов, могу ее понять, но ничего, лучше немного подождать, чтобы извести этих тварей раз и навсегда, а там доберусь до последнего ублюдка. А да, скоро моя месть свершится. Глава 38. Операция срезания шипов. Глава 38. Операция срезания шипов. Дорогие дамы, поздравляю вас с Международным женским днем. Отчет о наблюдении за базой ассасинов ложился на мой стол каждый день. Получалось, что еще пару дней и можно будет идти на штурм. За это время удалось разгрести дела, поскольку, как мне кажется, в дальнейшем времени на них не будет совершенно. Заодно я решил поговорить с офис. Драконица в последнее время достаточно очеловечилась и уже больше походила на обычного разумного. В основном такого эффекта добились девчата, которые в Ураборос души не чают. И я их понимал. Она была супер милой. Особенно когда точила вкусняшки как маленький хомячок. «Как тебе жизнь у нас, офис?» – спросил богиню во время очередного завтрака. «Хорошо», – сразу же отозвалась она, с едва заметной улыбкой на губах. «Девочки не дают заскучать. Хех, это точно. Они не сильно тебе докучают?» «Нет, с ними весело. А когда я устаю от мира, то ухожу в созданное тобой измерение. Отдыхаю как люди. Значит, тебя все устраивает?» – уточнил у девочки. «Все же лучше довольный дракон под боком, чем недовольный. Почти. Максим, у меня к тебе есть просьба. Хм, и какая же? Можно мне побольше шоколадных конфет?» С печальным выражением лица попросила офис. Нина и Лера говорят, что есть много сладкого вредно для зубов и фигуры юных леди, но мне это не страшно. Да и конфеты такие вкусные. Хех, без проблем. Скажу девочкам, чтобы не наседали. Но определенную меру тоже нужно знать. Хорошо, это все? С улыбкой спросил драконицу, отхлебнув чая. Нет. Когда мы займемся сексом, склонив голову в бок, поинтересовалась офис с невинным личиком. Хак-хак-ха, я чуть не подавился. Это точно была бы самая нелепая смерть, прохрипел я, а богиня подошла поближе и похлопала меня по спине. Спасибо. Фух, а с чего ты это вдруг спросила? Я недавно увидела, как вы занимаетесь сексом с Акино, призналась офис, отчего я почувствовал, как начинают гореть щеки. Я поговорила с ней и спросила, что приятнее, секс или шоколад. Акина ответила так: «Ара-ара, ну конечно же секс, кошмар». Она даже интонацией постаралась передать и приложила ладонь к щеке, в точности как делает моя дорогая суккуба. Теперь мне нужно попробовать самой, чтобы разобраться в данном вопросе, как ни в чем не бывало, продолжила офис. Твою мать бесконечности отца хаоса. Наверное, так себя чувствуют родители, которых ребенок застал за тем самым. И то, что в данном случае ребенок старше меня раз эдак в миллион, совсем не успокаивало. Да, нужно что-то говорить, поскольку офис ждет ответа. Давай не будем торопить события, кое-как выдавил я, севшим голосом, приложив ладонь к лицу. Подрасти хотя бы до 160 сантиметров, и тогда подробнее поговорим об этом процессе. Договорились? Хорошо. А по поводу шоколада я разберусь прямо сейчас. И быстренько ретировался. Девочкам дал задание не мучить воплощение бесконечности голодом, кормили ее, конечно же, весьма достойно, но раз ей хочется еще, то нужно удовлетворить просьбу офис, а сам сдернул на работу. Там меня уже ждал новый отчет за прошлый день, который я тут же прочитал. План штурма уже был готов, глава убийц сидит на базе практически безвылазно. Остальные прибывают и убывают. В скором времени большая часть ордена должна собраться ради какого-то ритуала. Тут-то мы и ударим. Я возьму с собой Сиа с Леонидом, их подчиненных, часть клана Матидзуки, Агилея, Эллиса и, естественно, трех будущих, если хорошо себя покажут, цветов. Сам же только поставлю антителепортационный барьер. Мне следует экономить силы, поскольку вполне возможно, после уничтожения Черной Розы придется сразу идти убивать кукловода. А это лучше делать с полным резервом. Заодно, мы форсировали возвышение Маки и Чернички. Теперь, когда я и Валерий уже прошли данную процедуру, было значительно легче. Мы получили опыт и силы, позволяющие упростить ритуал. Я попросил немного крови у офис, которую стали использовать вместо обычной драконьей. Это также упростило и ускорило весь процесс. Даже удалось возвысить сразу и Маки, и Кура. Теперь нужно было подождать момента, когда они полностью освоятся со своей силой, а пока пусть отдыхают. Заодно, раз Маки в России, послал побольше бойцов в Японию, для предотвращения всяческих провокаций в отношении клана Зеннин. За дела я взялся так рьяно, что в итоге у меня осталось перед штурмом немного свободного времени. Его решил использовать для обсуждения Данмаку дуэлей, которые будут проводиться на территории Магической Руси. Связавшись с Шуваловой, договорился о встрече. Поскольку эльфийка была заинтересована в этом даже больше меня, уже через несколько минут я прибыл в ее кабинет. «Чем порадуешь, Максим?» – спросила женщина, жестом предложив мне сесть. «В целом все готово. Артефакты, в которые будут включены именные техники, уже разработаны. Барьер наподобие тех, в которых демоны проводят рейтинговые игры, тоже. Осталось только протестировать их, и можно будет звать иные фракции. Думаю, наши союзники с радостью согласятся. Это прекрасная возможность для кооперации и скрепления союза. Ты прав. Значит, я начну подготовку. Когда ты сможешь передать моим ребятам артефакты и информацию о структуре барьеров? Да хоть сейчас, на то мы порешили. Данмаку дуэли были весьма интересной задумкой. Даже мои коллеги с этим согласились. Казалось бы, ну еще одно соревнование, вроде рейтинговой игры. В чем смысл? Все просто. Рейтинговая игра весьма популярная у демонов мероприятие. И зная любовь разумным к зрелищам, такое зайдет большинству. Помнится, в Ранобе был момент, когда такие игры стали проводить совместно со всеми фракциями. Данмаку дуэль, или же пулевой яд, же вполне может переплюнуть забаву демонов. Дело в том, что для нее не нужно быть самым сильным. Достаточно использовать свое магическое мастерство, чтобы создать красивые и полные смысла спелу карты. Это специальный артефакт, в который помещается Данмаку. Данмаку в свою очередь это всевозможные снаряды, обычно используемые в спелу картах, где они выстраиваются в различные сложные и красивые узоры. В качестве Данмаку можно использовать практически все, что душе угодно. Энергетические снаряды разных форм и размеров, амулеты, ножи, огненные шары, комки грязи, капли воды, мобильные телефоны или даже самого себя. Все это следует завернуть в обертку глубокомысленного названия и вуаля, спелу карта готова. Также я решил не заморачиваться и использовать правила прямиком из Тахи. К тому же они меня устраивали. 1. Использование спелу карт запрещает побеждать противника исключительно за счет силы, предполагая наличие в атаках красоты и смысла, отраженного в названии. Так как победа над оппонентом не является непосредственной целью спелу карт, используемые в них атаки могут быть весьма замысловатыми, а иногда и вовсе ставить внешний вид выше атакующего потенциала. При этом не каждую атаку, использующую Данмаку, можно считать спелу картой, даже если в той имеется определенный сложный и красивый узор. 2. У каждой спелу карты есть таймер, ограничивающий продолжительность техники, и полоса здоровья. Эту полосу необходимо израсходовать нанесением определенного количества урона противнику, дабы суметь пройти спелу карту. Техники в спелу картах цикличны и будут продолжаться до тех пор, пока не окончится таймер или не будет нанесен определенный урон оппоненту. 3. Спелу карты должны быть объявлены перед использованием. 4. Количество используемых именных заклинаний должно быть определено перед поединком. 5. Та сторона, которая первая израсходует все свои спелу карты, обязана признать поражение. 6. Победитель должен дать проигравшему шанс отыграться. Такие правила позволяли привлечь к дуэлям огромное количество разумных. Важна не прямая сила, а то, какое красивое представление ты покажешь. Да и к тому же, нельзя вложить в спелу карты слишком много энергии единоразово. Таким образом, в работе с Шуваловой я провел оставшиеся дни до штурма. Всех участников заблаговременно предупредили о времени и месте встречи. Естественно, подавляющее большинство не знали, на кого конкретно нападут. Всю информацию я рассказал только самым доверенным подчиненным. Итак, дамы и господа, обратился к присутствующим, окинув их взглядом. Сейчас вам доведется поучаствовать в, не побоюсь этого слова, историческом событии, а именно уничтожении черных роз. Наконец-то мы решим эту проблему раз и навсегда. Не буду растекаться мыслью по дереву. Думаю, вы и сами понимаете, насколько это важно. Поэтому 10 минут на изучение доступной информации я телепортирую вас к базе убийц. В помещении, где я собрал людей, возник гвалт. Мои слова вызвали бурю эмоций. Превалировало удивление и желание идти в бой хоть сию секунду. Понятное дело, что далеко не все пылали праведным гневом и хотели из высших побуждений разобраться с убийцами. Это все же в большинстве своем наемники, и запись в резюме об участии в уничтожении черных роз серьезно поднимет рейтинг такого разумного. Не сказать, чтобы я радовался такому, но и переживать особо не спешил. Пусть так, главное, чтобы хорошо сделали свою работу. Все присутствующие получили кристаллы с данными и принялись их внимательно просматривать. Не успело пройти отведенное время, как корректировщики уже были готовы. Дождавшись конца 10 минут, я, подав условный знак, телепортировал нас всех к месту действия. Тут же окрестности накрыл мой барьер, в котором время текло гораздо быстрее, а пробиться наружу было крайне затруднительно. Надо отдать должное убийцам, они сразу же принялись действовать. Вот только это была предсмертная агония. Их попытки отбиться уже ничего не могли изменить. Даже если они окажутся сильнее расчетного, вмешаюсь я и прикончу самых опасных. Тогда на бой с кукловодом, скорее всего, придется брать Валерия, но ничего не поделаешь. А пока я размышлял, бой уже начался. Агилай с громогласным ревом бросился вперед, сминая зазевавшихся врагов либо разрубая их гигантским мечом и напоминая живой таран. Не отставали и остальные мои подчиненные. Элли сжахала своим крестом, выжигая убийц одного за другим. Японцы с китайцами тоже взялись за дело всерьез, постепенно сокращая поголовье врагов. Но не они меня сейчас интересовали, а будущее, возможно, цвета. Сильнее всего выделилась дампирка Анна Никонова. Она с упоением на лице управляла кровью, которая вырывалась из тел убийц, закручивалась над женщиной по спирали и периодически накрывала кого-то из промедливших черных роз. При этом алая жидкость действовала подобно суперкислоте, превращая тела неудачников в неприятного вида жижу. Как будто этого было мало, у Анны имелось собственное измерение, в котором располагалось целое море крови. Она открыла его и в несколько раз увеличила объем жидкости, с помощью которой вела бой. Дампирка не только грубо заливала все вокруг, но и создавала щиты из кристаллизовавшейся крови, стреляла снарядами, заодно прикрывая союзников. К тому же некоторых особо опасных противников Анна пыталась победить изнутри, либо заразив, либо стараясь подчинить тело. В общем, отрабатывала она на полную. Багровая река. Думаю, ей подойдет такое прозвище. Следующим по списку шел Арслан, пафосно парящий над полем боя. Его магия с одной стороны была не столь впечатляюща, а с другой весьма наглядна. Он решил не запариваться и просто давил статистов. Создавалось ощущение большого невидимого катка, утрамбовывающего убийц, появляющегося после каждого резкого жеста мужчины. Противников посильнее он забрасывал в небольшие почти черные дыры. Даже просто находиться рядом с Давыдовым было тяжело, настолько он раздухарился. Вражеские атаки просто не достигали его, либо пролетая мимо, либо развеиваясь недалеко от тела, будто столкнувшись с Шинрайтинси. ХМ, может назвать его бесцветным сжатием, Дмитрий Соколов тоже зажигал не по-детски. Его магия превращала убийц в скульптуры изо льда. Это даже выглядело в некой степени эстетично, особенно для ценителей. Впрочем, я предпочитал обычные статуи. Прекрасно прослеживался путь мужчины. Все в радиусе нескольких метров вокруг было заковано в лед. Сам Соколов, облачившись в прозрачный доспех, взмахами рук смертельно промораживал врагов. На тех, кто мог за счет большой силы сопротивляться такому воздействию, напускал целые цунами из осколков твердой воды, либо вмораживал в глыбы льда и уже потом пытался их убить. Белое безмолвие, вынес вердикт я, еще раз кинув взгляд на замороженные статуи убийц, стоящих в полной тишине. Даже бой вокруг, казалось, не нарушал ее. Что же, мои ожидания оправдались. Новикова, Соколов и Давыдов прекрасно показали себя. Они станут достойной опорой в будущем. Я увидел, что хотел, и остался доволен. Так, постепенно бойцы Черной Розы перемалывались моими сторонниками, пока я внимательно наблюдал за полем боя. Все требовалось проконтролировать, во избежание проблем. При этом еще никак себя не проявил ни один из сильнейших убийц. Они сейчас наблюдали за нами и, видимо, планировали свои дальнейшие действия. Самых слабых бросили вперед, чтобы задержать нападавших и выработать тактику боя. Жестоко, но эффективно. И оставшихся силачей было достаточно, чтобы не просто сыграть в ничью, но и с некоторым шансом победить моих бойцов. Если, конечно, я буду бездействовать. Но хотелось бы до этого не доводить. Это был Агилай. У грека в спине осталось воткнутым с пяток единиц холодного оружия, после стычек с противниками. Что стало с их владельцами, история умалчивает, но мужчина совершенно не обращал на это внимания. С широченной улыбкой, он крушил убийц своей шпалой, по чьей-то шутке названной мечом. При этом, Агилай демонстрировал невероятную ловкость, не сочетающуюся с таким телосложением. Эллис тоже смогла засветиться, в прямом и переносном смысле. Изучение магии, ежедневные занятия и прокачка от меня, достаточно ее усилили. До Агилая мелкая серьезно не дотягивала, но это пока. Зато Анаберл смогла наловчиться в использовании собственного механизма и теперь раздавала живительные лучи света всем желающим. А Сиа с Леонидом и говорить было нечего. Эта горячая парочка жарили врагов не по-детски. Их подчиненные на фоне лидеров несколько терялись, но тоже были неплохи. Каумацидзуки вместе со своими ассасинами уверенно противостояли Черным Розам. Стили их боя были похожи, все же специализация была сходной, но пока японцы одерживали верх. По сути, это первое реальное дело двух моих боевых ассоциаций. Были некоторые поручения до этого, но именно сейчас они столкнулись с серьезным противником. Держаться вместе. Формация 3. Кричалось я своим солдатам. Что же, все идет нормально. Осталось только дождаться следующего хода Черных Роз, который не заставил себя долго ждать. Понимая, что инициативу стоит перехватить пока не поздно, на моих ребят напали сидящие в запасе убийцы. Не вступил в бой только самый сильный из них. Он вышел из здания, где сидел, и посмотрел прямо на меня. Вот мы и встретились с главарем убийц. Это был достаточно крепкий мужчина лет 60, с седой бородой, усами и волосами, морщинистым прямоугольным лицом, бледно-зелеными глазами. Он совершенно не производил впечатления висельника. Просто хорошо сохранившийся немолодой человек в дорогой одежде и с пронзительным взглядом. Так сразу и не скажешь, что он весьма силен. Мне удалось его прочитать только за счет границы. Мужчина прекрасно маскировал свою мощь, но скрыть что-то от меня, ограничивая, бесполезно. Осталось только узнать, насколько он умело распоряжается своей силушкой. Теперь, с приходом засадного полка, Черные Розы крепко взялись за дело. Они сразу активировали чары, обильно оплетавшие каждое здание базы. Тут же, нападающие, то есть мы, оказались в невыгодном положении. Серьезные энергетические щиты, ловушки, волшебные турели, зоны подавления магии. У этих типов было всего и с горкой. Да чего же они запасливые. Прямо хомяки, а не убийцы. В результате установился шаткий паритет, и я, и глава РОС, ждали момента, когда придется вмешаться. Пока наши подчиненные справлялись сами, оставалось только наблюдать. На каждого из моих сильнейших ребят нашелся убийца, который мог, как минимум, достаточно уверенно сопротивляться. Думаю, расчет был на то, что часть РОС расправится со своими противниками и поможет товарищам. Вот только гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Убийцы все же не очень хороши в прямых столкновениях. Их стезя – это разработать план ликвидации, подобрать подходящих исполнителей и выполнить заказ. Сейчас все было с точностью да наоборот. Но даже так, черные розы наглядно показывали, из-за чего их так боятся и ненавидят. Напади такие на особняк в тот день, и я бы не вывез даже с силой офис. Слишком уж они опасны. Сейчас же все кардинально изменилось. Краем глаза я смотрел, как справляются мои подчиненные. Сейчас, когда статисты в большинстве своем кончились, они уже не могли так бодро уничтожать врагов. С тем же Соколовым схлестнулся маг, пышущий пламенем во все стороны. До уровня огневой он сильно не дотягивал, но жег окрестности как заведенный. Их бой походил на перетягивание каната, кто кого пересилит в магии. Ни Соколов, ни один из РОС не могли окончательно задавить противника. Дмитрий, окружив себя льдом и снегом, пытался заморозить окрестности, пока его оппонент, пылая как элементаль, превращал местность в филиал ада. Забрасывая будущего цвета сгустками высокотемпературного пламени, убийца начал постепенное сближение. Аристократ в ответ ударил лучом концентрированного холода. В это время Анна, укрывшись за щитами крови, обстреливала своего противника кристаллами и периодически хлестала его багровыми жгутами. Тот в ответ осыпал дампирку взрывающимися энергетическими снарядами. Бахали они весьма солидно, несмотря на небольшие размеры. С защитой у него также все было неплохо. Едва видимые барьеры надежно защищали от хлещущей со всех сторон крови. При этом женщина вошла в раж и решила использовать 100% своих возможностей. Кровь кипела, горела, стягивалась в различные орудия, превращалась в алый туман и просто пыталась затопить противника. Он, естественно, ожесточенно отбивался, видимо понимая, что ничего хорошего ждать не стоит. Взрывы гремели просто без перерыва. Кровь от такого исчезала, но на место одной лужицы появлялась новая, прямиком из кармана Новикова и летел мертвецов. Даже печать ослабления не смогла унять пыл Анны. А вот Арслан не мог похвастаться таким же доминированием над противником. Ему досталась магичка, манипулирующая тьмой. Гравитация мужчины была без шуток сильна и действовала даже на подобные элементы, но все же не так хорошо, как на что-то более материальное. Давыдову приходилось прикладывать много сил, чтобы не схлопотать удар столь опасной магией. Его оппонентка прекрасно понимала, что лучшая защита от Гравимонта – это нападение, поэтому не жалела силы и забрасывала Арслана различными конструктами из тьмы. Тот перешел на заклинания из общей магии и старался подгадать момент для контратаки. Но получалось так себе. Убийца просто не оставляла зазора для ответки. В этом ей помогали два клона, созданных из тьмы. Они были слабее хозяйки, но даже простой обстрел энергобластами стал для мужчины той еще занозой в пятой точке. На Агилая же вообще насели сразу трое. При этом с первого взгляда было видно, как хорошо они работают в команде. Грек, конечно, не давал им спуску, но чувствовалось, что он устает. А ведь потомок Геракла стал тараном, пробившим оборону противника и сразившись с самым большим количеством убийц. Такое серьезно повлияло даже на столь выносливого бойца. Трио, сражающиеся с ним, были не столько магами, сколько мечниками, с весьма достойными артефактами. Не механизмы или тот же Экскалибур, но тоже не хухры-мухры. Еще и магию какую-то использовали, частично заблокировав регенерацию здоровяка. Но если они хотели таким образом быстро завалить Агилая, то просчитались. Для этого нужно что-нибудь посерьезнее. Даже несколько ловушек, в которые его заманили, не смогли серьезно снизить боеспособность мужчины. Пока Грек достаточно уверенно держался, тут следует ждать ошибку одной из сторон. Эллис тоже пришлось несладко. Ее противник был гораздо сильнее и опытнее, наседая на носительницу здоровенного креста. Любые атаки Анаберл блокировались пространственной магией и частенько переправлялись в саму создательницу. К тому же ее неслабо напрягала небольшая магическая пушка, расположенная метрах в 15. За Эллис пришлось следить тщательнее. А вот у корректировщиков все шло достаточно ровно. Да их теснили, но то были тертые калачи, учувствовавших в серьезных заварушках. За них можно было не волноваться. Первым нарушила хрупкое равновесие Анна. Она таки дожала своего противника. Непрерывно атакуя и щедро расходуя запасенную кровь, дампирка смогла пробить небольшую брешь в защите убийцы и устроить ему веселую жизнь. В тело мужчины попало немного алой жидкости, накачанной до предела магией, тут же его отравляя. Мужчина сразу все понял, но сделать уже ничего не мог. Даже подрыв собственной руки, от которой пошло заражение, ничем не помогло. Новикова сначала захватила контроль над телом, а потом, видимо не желая тратить силы на удержание врага, вытянула всю его кровь. Тут же атаковал глава Рос. Одним ленивым движением руки, он создал не меньше 1000 магических печатей, из которых по всему моему войску ударили энергетические лучи оранжевого цвета. Судя по моим ощущениям, эта штуковина должна была разрушать все вместе действия. Что-то похожее на разрушение бойлов, но все же изрядно отличающееся. В любом случае, под такое лучше не попадать. Не собираясь давать этому типу делать все, что ему заблагорассудится, создал барьер, поглотивший всю вложенную энергию. «Я им займусь, а вы разберитесь с остальными», — приказал подчиненным. «Ты слишком самоуверен, мальчишка», — глухим голосом заметил старик. «Скорее это относится к тебе», — спокойно парировал, подлетев к нему поближе. «Как тебя зовут?» «Думаю, уже нет смысла скрывать свое имя. Андрей Данилович Петров. Скажи, кто является твоим начальником в круге, и я обещаю тебе безболезненную смерть». «Я отказываюсь». «Ну, естественно. Как может принимать самостоятельное решение раб, связанный по рукам и ногам?» С издевкой спросил старика. Ответом мне был залп расщепляющей магии. Я принял ее на неприкасаемость. «Знаешь, я даже рад, что ты отказался. Ведь так, у меня выйдет выместить часть злобы». Последние слова я уже крикнул, стоя у него за спиной. Рывок с помощью санида вышел просто молниеносным. Но и мой противник был не лыком шит. Он успел создать магический щит за мгновение до того, как я пробил его грудь выстрелом сера. Хмыкнув, когда луч лишь подкоптил барьер, ударил пространственным разрывом. Но и это не пробило старика. Петров отскочил назад и, создав вокруг меня сон магических печатей, выстрелив очередной порцией заклинаний. Что могу сказать, это было даже опасно. Неприкасаемость, конечно, выдержала, но Петрову удалось ее напрячь. Вот только он и не думал останавливаться. Пока я краем глаза наблюдал за происходящим по всему полю боя, главный убийца хлопнул ладонями и сплел пальцы, выставив руки вперед. Вкачав море энергии в один единственный луч, Петров выстрелил прямо в меня. А вот такое лучше не пропускать. Умереть не умру, но боец из меня после будет на троечку. Занеся руку над головой, резко опустил ее, создав разрыв пространства прямо по курсу луча. Выход оказался за спиной старика. К его чести, он хоть и удивился, но тут же сориентировался, перехватил собственную магию, собрав ее в шар, чтобы, крутнувшись, выпустить его в меня. «Не, ну я же не кегля для такого». Решив закончить эти перебрасывания горячей картошки, разделил границы шар, пафосно махнув ладонью и дал ему взорваться сзади меня. «Как-то так, покажешь что-нибудь еще, как же я вас ненавижу», — прохрипел Петров, сжав до белизны кулаки. «Вы, видимо, в круге все такие ублюдки. Что ты, что о, ха-ха, подчинение не дает тебе ничего сказать. Хорошо же тебя спеленали. Кто это? Это же Крылова, верно?» Принялся допытываться я. «Ее проклятие для такого прекрасно подходит. Ну же, скажи хоть букву. Ты все равно сдохнешь, а я смогу отомстить». «Мальчишка, что возомнил себя одним из великих властителей», — сказал Петров, откашлившись. «Ничего-то ты не знаешь и не можешь, Максим Волхов. Вот значит, как? Тогда я вырву эту информацию из твоих мозгов. Думаешь, я не подготовился? Да, я слабоват в ментальной магии, зато могу повлиять на твои мозги по-иному», — произнес я. «И поверь, твое подчинение мне не страшно, ведь ограничения ничего не стоят против владыки границ. Но хватит лирики, давай уже закончим. Хоть в чем-то мы согласны». Щелкнув пальцами, он создал в руке конструкт в виде меча и попытался им меня разрубить. Укрепив неприкасаемость, я заблокировал атаку ладонью и использовал границу. Уровень магической энергии противника упал практически до нуля, как и возможности ее применения. Он знал как, но просто не мог использовать подавляющую часть своих сил. Пока Петров осознавал случившееся, я вклинился в систему подчиняющей магии. Была она, прямо скажем, весьма нетривиальна. Увы, в этой области я понимал немного, но в данном случае этого и не требовалось. Мне нужно было ограничить влияние этой штуковины на старика, что я и сделал. Че, что это такое? Просипел пораженный убийца, пытаясь воспользоваться магией. Уже не важно, сказал ему, не желая распинаться перед будущим трупом. Как только мне удалось ослабить подчинение до нужного уровня, я убрал границы его разума и принялся искать нужную информацию. Мозги Петрова стали для меня подобно раскрытой книге. Только осталось прочитать нужный отрывок. Каха. А пока можно посмотреть на то, как справляются мои подчиненные. Постепенно они стали теснить убийц, особенно после того, как их главарь проиграл. Все же не стоит недооценивать боевой дух. Анна после победы над своим оппонентом вообще не испытывала проблем и активно занималась сокращением поголовья врага. Дмитрий смог дожать огненного убийцу и заключить его в глыбу льда, неторопливо убивая. Арслану удалось хитрым маневром создать имитацию черной дыры и забросить туда магичку тьмы вместе с ее клонами. Агилай в свою очередь подловил тройку своих противников и прикончить их по одному. Эллис помог один из Матидзуки. Остальные тоже худо-бедно справились. Так, ну где же оно? Информации в голове Петрова было очень много, и она еще пригодится во время разбирательств. Следует все запомнить на будущее. Но мне сейчас требовалось строго определенное. Ну кто же был кукловодом? Кажется, нашел. Так, да ладно, неужели? Да, ну и дела, протянул я, смотря на небо, прикончив уже ненужного старика и бросив его на землю. Максим Захарович, мы закончили. Сопротивление подавлено, пленные захвачены. Отчиталась Ся Вулонг, став рядом со мной. Хорошо, рассеянно сказал я, взглянув на нее. Оставшиеся в живых с обеих сторон сгрудились на небольшом пятачке между зданиями. «Ну надо же!» – раздался знакомый голос одного из пленников. Это был мужчина лет 40, брюнет с бородой и спаньолкой и едва пробивающейся сединой. «Вот уж не думал, что спустя некоторое время уже я буду у твоих ног. А ты, кажется, тот тип, что командовал убийцами, напавшими на мой род», – сказал я, узнав его по голосу и характерной манере речи. Думаю, он специально произнес свою фразу так, чтобы мне удалось вспомнить. Ага, и что теперь с нами будет? Суд, самый гуманный суд в мире? Спросил он, с невеселой ухмылкой, пока я снимал барьер. Именно. Я рад, что ты это понимаешь. А теперь, но не успел я сказать, как со мной связался Рафаэль. Максим, у нас срочное собрание. Ты нужен в чертоге как можно быстрее. Вот как? Прекрасно. Я как раз хотел созвать вас всех. У меня появилась важная информация, которую нужно донести до всех членов круга. Глава 39. Поединок за будущее, бесконечность и обещания, которые нужно исполнять. Глава 39. Поединок за будущее, бесконечность и обещания, которые нужно исполнять. Дав указания подчиненным, телепортировался в чертог. Шагая по его коридору в зал для собраний, обдумывал полученную информацию. И все же, до чего судьба любит выделывать коленца. Ну да ладно, это уже не важно. В любом случае сегодня все закончится. Пришел я последним. Все уже расселись и ждали только меня. Валерия тоже была тут и с облегчением улыбнулась. Даже несмотря на мою силу, любимая переживала. А это приятно. Наверное, именно ради таких моментов и стоит сражаться. Но занимать свое место я не стал. Окинув взглядом присутствующих, уже приготовился рассказать, что узнал, как меня перебил Горыныч. Ну чего стоишь как неродной, хватит тянуть кота за причинное место. Давайте быстрее решим вопрос, по которому Рафик собрал нас, и займемся чем-нибудь поинтереснее. Кстати, насчет интересного, сказал я тут с десяток минут как разобрался с черными розами. Что, ты серьезно? Удивленно перебила меня Анна, опершись на стол и полыхнув силой. Серьезнее некуда. Так, а почему мы этого не знали? Возмущенно спросила пиромантка, и я увидел, что присутствующие в основном солидарны с ней. Хотя что-то мне подсказывает, Марья Марьевна опять все знала. Верно, верно, Анна, мягким голосом ответила женщина, смежив веки. Вы вновь крутите свои дела и не ставите нас в известность, недовольно пробасил Нестеров. Именно, Максим, это уже не шутки, сказал нахмуренный Дубровский. У нас на носу мероприятие, на которое приедут со всего мира. И тут такое. Недобитки из их числа могут устроить террор по всей территории Руси. Я это прекрасно знаю. И уже принял меры, начал я, но меня вновь перебили. Рахман Ибрагимович, а вы чего молчите? Обратилась Огнева к Алиеву. Преступники, это ваша епархия. Молодость и горячность, с ухмылкой произнес старик, прищурив глаза. Я жду, пока Максим все объяснит, и уже тогда скажу свое слово. И если меня не будут перебивать, то я смогу это сделать. П.Ф. Мы с Марьей Марьевной не рассказали об этом деле по причине того, что черными розами управлял один из нас. Разве это не байка? Спросил серьезный Туйгун. Увы, но нет. Хм, неприятно, когда такие слухи подтверждаются, констатировала Екатерина Крылова, постукивая когтем по столу. Ну и кто же из нас управлял убивцами? Поинтересовался, откинувшись на спинку кресла Змей Горыныч, который, несмотря на внешнюю расслабленность, был готов действовать молниеносно. Рафаэль Субханкулов. Стоило это сказать, как от мужчины прошла волна маны, и все присутствующие, кроме меня, застыли будто статуи. Они могли только судорожно двигать глазами. Я же не поддался этому воздействию благодаря подстраховке. Предположив, что кукловод смог подчинить свою татуировку круга, иначе не удалось бы крутить некоторые дела, как, например, разглашение моих способностей, попытался немного в ней покопаться с помощью границы. В итоге, мне удалось выделить узлы, на которые можно было в случае чего воздействовать, защитившись таким образом. Раз он смог подчинить татуировку у себя, то вполне мог подчинить и чужую, получая огромную власть над жертвой. А мне такого счастья не надо. Ты смотри, даже это тебя не взяло, спокойно сказал Рафаэль, окинув меня взглядом. Было непросто, но эту уязвимость я убрал. А теперь будь добр, сдайся. У тебя не выйдет меня одолеть. Ты, правда, так в этом уверен? Прищурившись, спросил мужчина, не предпринимая попыток использовать магию и не двигаясь с места. Надеешься на змею офис? Очень зря. У меня ее силы не меньше. К тому же есть еще и граница. Знаешь, я прорик кончу тебя, п-прорыдатель. С натугой прорычал Горыныч, вперев взгляд своих драконьих глаз в Рафаэля. Возможно, но не в ближайшее время. А теперь, с вашего позволения, я продолжу. Знаешь, Максим, я тоже не сидел сложа руки и хорошо подготовился. Да, если у тебя в загашнике нет как минимум парочку сильных богов, то все это бесполезно, насмешливо произнес я, приготовившись использовать границу в случае чего. Лучше, у меня в загашнике есть сильнейшее существо мира, Ураба. Пятой точкой ощущая, что контроль над происходящим уплывает из рук, я махнул рукой, желая рассечь тело Субханкулова на пяток частей, чтобы наверняка, а заодно разделить его душу, разум и ауру. Вот только возникшая вокруг мужчины пленка концентрированной силы бесконечности отразила мою атаку, хоть и изрядно ослабла в итоге. Рос, как ни в чем не бывало, закончил Рафаэль. Ураборос не будет тебе помогать, сказал я, а одной змеи не хватит для победы. Даже спорить не буду. Но как бы то ни было, мне уже пора, заявил Субханкулов, пригладив чуть растрепавшиеся черные волосы, и использовал телепорт. Ну уж нет, врешь, не уйдешь. Я бросил все силы на блокировку пространства, но мужчина, щедро используя заемную силу, пробивался куда-то за пределы столицы. Проблема была еще и в том, что если мы начнем всерьез выяснять отношения, то пострадают не только члены круга, которые сейчас были практически полностью беззащитны, но и множество наших подчиненных, находящихся сейчас в чертоге, не говоря уже про саму столицу. Масаракш, придется его отпустить. Дав ему уйти, остановился на мгновение и как мог за это время, ослабил блокировку на остальных. Возиться долго было нельзя, иначе предатель мог сбежать с концами. Того, что я сделал им, хватит для освобождения через некоторое время. Если уж не справлюсь с Рафаэлем к тому времени, они закончат начатое. Сам же телепортировался по горячим следам, предварительно обвешавшись защитами. Даже если это ловушка, то ему придется неслабо постараться, чтобы нанести мне урон. Как я и думал, мы оказались где-то в Подмосковье, в тихом лесу. Причем на полянке уже были заготовлены огромная пентаграмма и множество заклинаний, укрывающих это место. Сам же виновник торжества готовился к какому-то серьезному колдунству. Что ж, значит, я поступил правильно, рванув сюда без остальных. Ты вовремя, Максим, произнес брюнет, остановив приготовление и посмотрев на меня. Жаль только, я не смог оказать тебе достойный прием. Вы с Царевой провернули прекрасный трюк, из-за которого я считал, что ситуация под контролем. Все ошибаются. В следующей жизни не недооценивай противников, и все может пойти по-иному, доверительно сообщил Рафаэлю. Ты так говоришь, будто уже все закончилось. Ну да ладно. Мне, признаться честно, даже стало интересно, что же ты предпримешь, рванешь сюда сразу или попробуешь освободить остальных. Опасно было давать тебе время, а то вдруг сбежишь, ищи тебя потом», — спокойно ответил ему, сканируя окружающее пространство. «Почему-то мне кажется, что это не единственная причина», — усмехнувшись, сказал мужчина. «Да и чувствую, что ты абсолютно уверен в своей силе. А ведь гордыня — это смертный грех, Максим», — раскусил и уел. «Я действительно уверен в своей силе, и хочу лично отомстить за убийство отца». «Да, неприятно вышло», — помрачнев, признался Рафаэль. «Честное слово, мне не нравилась вся эта идея с черными розами, но они требовались для моего плана». «И какого же? Захвата власти, что ли?» — с презрением спросил его, готовясь в любой момент вновь атаковать. «Да сдалась она мне. Больше всего я хотел заниматься магией, а не политикой, будь она неладна. Нет, орден ручных убийц пригодился мне для иного. Тут нужно небольшое отступление в прошлое. Злодей рассказывает, почему он стал злодеем. Прямо штамп. Да, забавно выходит», — согласился со мной Субханкулов. «Но ведь ты и не против, верно? Иначе напал бы сразу. Да и ждать в твоих интересах. Через некоторое время мои бывшие коллеги освободятся и придут к тебе на помощь». «Ага, вот только как-то ты спокоен для такого. Неужто у него есть еще козырь?» «Но мне и правда было интересно. Дело в том, что я уже долгое время ждал этого дня, поэтому несколько минут точно не сделали бы проблемы. А твой интерес?» — поинтересовался у Рафаэля, сощурив глаза. «Наверное, хочется выговориться», — признался мужчина, пожав плечами. «Все же хранить это в себе 34 года не так-то просто. Что же заинтересовал? Видишь ли, когда мне было 11 лет, на мой дом напал один из демонов-аристократов. Мама, отец и старшая сестра погибли, пытаясь его остановить. Выжил лишь я, за счет маскировочного амулета. Меня спрятали в небольшой кладовке, пока демон собирал свою кровавую жатву. Я, кстати, его прикончил, когда вырос и стал сильнее. Оказалось, что у того демона не имелось какой-то особой причины это делать. Он все твердил про то, что их раса должна быть воплощением зла. В конце концов, на то они и демоны. Еще вспоминал Резевима Люцифера, который ему это сказал. Но я отвлекся. Узнав, что случилось, дальние родственники без раздумий решили усыновить меня. За это я благодарен им без меры. Потом была напряженная учеба. Мне хотелось обрести силу, достаточную для мести. Хм, о прошлом Рафаэля я знал только то, что его родня погибла давным-давно из-за какого-то происшествия. Да уж, такое даже не каждому врагу можно пожелать. С другой стороны, руками черных роз он сам совершал подобное. Пусть не по прихоти, а ради денег. Закончив обучение, смог устроиться под руководством одной из членов круга Анны Евгеньевны Смирновой. Благодаря этому, мне удалось познакомиться с магией татуировки и нащупать способы, как ее обойти. Через десяток лет Смирнова ушла на пенсию, а я смог занять ее место. После становления членом круга, отомстил и стал думать, как жить дальше, и практически сразу решил использовать свои знания с влиянием ради того, чтобы сделать людей сильнее. Ты и сам знаешь, что мы слабейшая раса в мире. До недавнего времени иные фракции поступали с людьми как со скотом. Сейчас дела получше, но не везде и не всегда. После пережитого мне хотелось даровать людям силу для защиты от этих высокомерных высших рас. Заодно я хотел убрать нелюдей из круга. Не хочется мне, чтобы человечеством правили те, кто никогда нас не поймет. Ну, в его словах, конечно, есть смысл, но убирать из круга всех нелюдей — это как-то радикально. Помнится, ты говорил фразу «во имя человечества», — продолжил Рафаэль. «Вот чем-то подобным я и руководствуюсь. Можешь считать детской травмой. Даже не буду с этим спорить. Была лишь одна проблема. Усилить одного человека еще куда ни шло, но как такое провернуть с миллионами? Изначально я хотел начать с Руси и уже потом замахнуться на остальной мир. Вот только для этого требовалось чудовищное количество ресурсов вместе с высочайшими знаниями и умениями. Это не говоря о том, что нужно подготовить почву для такого масштабного изменения, дабы не началась Третья мировая война. Тогда я потихоньку начал заниматься теми областями магии, политики, науки и прочего, полезных в этом деле. Заодно стал готовить нужные ресурсы. Черные розы подвернулись мне именно тогда. Желая использовать их в хоть сколько-то полезном деле, я подчинил Петрова. Потом сотрудничал с Черновым, который часто пользовался услугами уже моих убийц, которому ослабил удавку татуировки. Работа с ним была очень выгодной, при том, что в подавляющем большинстве приходилось убивать денежных мешков, о которых никто не заплачет. Прямо-таки два в одном. А потом Николай попросил убрать твой рот при этом, обещая щедро заплатить. Выбирая между жизнями многих и одного уже практически исчезнувшего рода, я сделал ставку на первое. Кто же знал, что твой потенциал так высок? Уверен, мы бы вместе смогли завершить мой план в ближайшие годы. Но я успел тебя изучить и знаю, что ты меня не простишь. Не прощу, подтвердил я, внимательно слушая его признание. Да и сколько людей погибло из-за тебя? Немало, но намного больше погибло опасных нелюдей. Да и, не разбив яиц, омлет не приготовишь. Так-то оно может и так, но я не успокоюсь, пока тебя не уничтожу. Во избежание, так сказать, жаль, конечно, но ничего уже не вернуть назад, искренне сказал Рафаэль с мрачным выражением лица. Но ты все же серьезно помог мне, и я этого не забуду. В будущем, каждый будет знать о твоем вкладе в возвышение человечества. Лестно, с иронией произнес я, но ты еще не победил. Но нужно надеяться на лучшее, верно, и не поспоришь. Тогда у меня возник вопрос. Какой? Это ты сообщил Клиппоту информацию обо мне, верно? Это произошло, когда я окончательно понял, что союзниками нам не быть, пояснил Рафаэль. Как бы то ни было, свою историю я рассказал. Значит, считаешь, что цель оправдывает средства? Если цель не простое обогащение или получение власти, а что-то поистине великое, то да. А ты считаешь иначе? В чем-то с тобой можно согласиться, но защитить человечество можно было бы, убивая поменьше людей. По моему скромному мнению, и мне жаль каждого погибшего, но иногда надо замараться, ради достижения цели. Ну да ладно, я высказался, ты услышал, а теперь пора бы решить наши разногласия. Ожидая это, махнув рукой, использовал границу, собираясь как можно быстрее истощить противника и уничтожить все, что здесь находилось. Просто в целях безопасности. Рафаэль в свою очередь опять использовал силу бесконечности, защитив как себя, так и пентаграмму в центре поляны, которую попутно активировал. Как я успел понять, она должна была кого-то телепортировать и некоторое время удерживать. Но кого? Ответ я узнал буквально через секунду, и он мне сильно не понравился. Ну, надо же, удивленно произнес Субханкулов, глядя на пленницу пентаграммы. Не думал, что Ураборос превратился в маленькую девочку. Максим, сказал растерянный офис, глядя на меня, я была у тебя дома, а потом этот человек использовал змею, что призвать меня сюда. Что ты собрался делать? Напряженно спросил мужчину. Наделить людей силой дракона бесконечности, признался Рафаэль, пылая маной и готовясь пустить в ход заклинания. Ее энергии хватит с запасом для подобного. А что станет с самой офис? Прищурившись, поинтересовался я. Боюсь, с вероятностью в 80% она не переживет процедуры. Знаешь, мне не по душе, что эта мелочь может умереть, признался, кинув взгляд на офис. Сейчас на ее лице был виден едва заметный страх и растерянность. Да и тебя я не планирую оставлять в живых. Значит, хочешь променять жизнь одного существа, которое даже свою силу толком не использует, на жизни множества людей, которые умирают из-за иных рас. Я не ожидал такого от тебя, Максим. Кто бы говорил, да и таким делом стоит заниматься постепенно. Впрочем, я понимаю, почему ты так торопишься. Второго шанса может и не быть. А по поводу жизни одного и многих скажу так. Не стоит использовать грязные методы, когда можно поступить по-иному. Не говоря уже о том, что множество людей умирает от таких же людей. И еще нужно посмотреть, кто убивает больше. К тому же, я и сам думал, как усилить людей. И добился определенного успеха в этом направлении. Причем жертвы для моего способа не нужны. Пока человечество может уничтожить какой-нибудь поехавший монстр близкий по силе к топ-10, такой подход не имеет смысла. А твои наработки это, скорее всего, индивидуальное усиление, сделал предположение Рафаэль. Такое не подойдет для массового использования. Поэтому, уж извини, но я продолжу выполнять свой план. Поняв, что больше ждать бесполезно, попытался освободить офис. Но мужчина, использовав сочетание силы бесконечности и странной магии, подавил мою атаку. Более того, он подключился к драконице и начал поглощать ее силы. Вот же Массарыкш. Его магия представляла собой что-то вроде метамагии, если я правильно понял. Ну и ну. Я, конечно, кое-что знал о способностях Рафаэля, но даже и подумать не мог о том, что он сможет подчинить себе силу офис. А раз так, то сдерживаться нельзя. Авеста черного и белого весьма впечатляет, уважительно произнес мужчина, смотря на то, как у меня появились дополнительные руки и глаза, не забывая укреплять свою защиту. Теперь совсем не удивительно, что ты смог в столь юном возрасте победить Кокабеля. Ты слишком спокоен, но хватит лирики. Он создал связь между собой и офис, что-то вроде принципа целого и части, благодаря полученной змее. Но раз есть связь, то можно ее ограничить. Направив на противника белую руку, отвечающую за границу, я ударил нему, но тот, создав какой-то заковыристый барьер, смог защититься. «Неужели ты думал, что я оставлю такую уязвимость?» — крикнул Рафаэль, выпустив в меня пучки молний, усиленных бесконечностью, исчезнувших в неприкасаемости. «Пусть я и не смогу подчинить твою силу, но зато смогу защититься от нее с помощью энергии Ураборос. Чтоб тебя, офис, тебе нужно телепортироваться отсюда подальше», — сказал богиня, ударив по противнику Сера, накачанному силой бесконечности и магией разрушения. «Прости, Максим, но не выходит», — обрадовала меня нахмурившаяся драконица, упершись ладошками в барьер, созданный Субханкуловым. «И не выйдет. Сейчас Ураборос сдерживает энергия, собираемая из линий практически всей европейской части Руси», — произнес Рафаэль, создав каких-то мифических зверей из молнии и натравив их на меня. «К тому же я смог хорошо проанализировать ее силу, поэтому барьер продержится столько, сколько нужно, и ты не сможешь помешать мне. Это мы еще посмотрим», — пообещал я, рассекая ожившие сгустки маны. «Жаль, что не удастся завершить все быстро. Хотя, как раз такой вариант был бы удивителен. А Рафаэль же все это время поглощал силу офис в невероятных количествах. При этом его не разорвало, как хомячка от капли никотина. Он достаточно уверенно сдерживал силу бесконечности, не забывая при этом активно атаковать меня. Пока мне вполне хватало сил для противостояния, но встал другой вопрос. И я, и Субханкулов активно наращивали обороты, отчего в скором времени наша магия начнет влиять на окружающую местность. Тут рукой подать до Москвы, которую не так-то просто будет защитить без членов круга, а они сейчас на это не способны. Хорошо, хоть во время нашего обмена любезностями мы старались сдерживаться, но пора бы это прекращать. Сцепив все четыре руки в два замка, приготовился изолировать кусок пространства, непознаваемая бесконечность, прорычал я, создавая домен, где противнику будет не так-то просто применять свои трюки с метамагией. Поляна стала проваливаться в многокилометровое искусственное пространство, похожее на черно-белую космическую бездну и находящееся в Междумирье. Уж там кроме Великого Красного никого нет, следовательно, можно не бояться кому-либо навредить. Вот только Рафаэля такой расклад не устроил. Щедро растрачивая силу офис, он вцепился своей метамагией в края формирующегося пространства и активно пытался мне помещать. Это вылилось в перетягивание каната. Ни один не желал уступать. В итоге, полностью обрубить связь с лей-линиями для спасения офис не удалось, как и не вышло полноценно затянуть домен в Междумирье. Рафаэль смог сохранить достаточно большой разрыв в пространстве для своих целей. Но, по крайней мере, теперь можно было не сдерживаться. Чем я тут же и воспользовался. Бесконечный убийца драконов. Луч до предела сжатой магии разрушения и силы офис ударил по противнику, вынудив его сконцентрироваться на защите. Я щедро расходовал энергию, пытаясь продавить барьеры мужчины, но достаточно быстро понял, что в состязании выносливости выиграет сам Рафаэль. У меня не было столько энергии, как у него, даже несмотря на возвышение. Все же подпитка от офис рулит. Удобно иметь бесконечный запас энергии. Но и проигрывать я не планировал. А значит, настоящий бой начинался только сейчас. Рафаэль дождался, когда я прекращу свое заклинание и атаковал сам. Да еще как. Видимо, желая покончить совсем побыстрее, он расстарался на десяток тысяч магических печатей, из которых в меня полетели бесчисленные шары черно-фиолетового цвета. Не желая проверять, сможет ли неприкасаемость затончить их всех, махнул двумя белыми руками, олицетворяющими власть над границей, и лопнул около половины вражеских конструктов. Остальное уже принял на барьер. Затем, не дав Субханкулову создать что-нибудь новенькое, рубанул границей по нему. Без паузы, рванул с помощью Санида прямо к нему, на ходу создавая свое самое пробивное заклинание. «Рагноблейд, бесконечная алмазная твердыня», — крикнул противник, махнув руками, создав вокруг себя что-то вроде черного ограненного драгоценного камня. Магический клинок столкнулся с барьером Рафаэля, вызвав чудовищный по силе взрыв, от которого все созданное мной пространство пошло ходуном. Но я продолжал давить. Ара-а-а. Бесполезно. С каждой секундой количество использованной нами энергии увеличивалось. Приходилось удерживать созданный домен от разрушения, ведь если мы сейчас вывалимся в реальное пространство, то ближайшие несколько сотен километров превратятся в отравленную магией пустошь. Постепенно, Рагноблейд, оправдывая звание самого пробивного моего заклинания, стал прорезать защиту противника. Видя такое развитие событий, Рафаэль, удерживая барьер, стал воздействовать на мой конструкт, желая разорвать его. Заодно, чтобы уж мне было совсем не скучно, брюнет принялся создавать существ из собственной магии, смешанных с силой офис. Удерживая конструкт двумя верхними руками, нижними зарядил по монстрам разрывом пространства. Это уполовинило их количество, но оставшиеся с непоколебимым энтузиазмом стали грызть мою защиту. Не собираясь тратить на такую ерунду время, разрубил последних границей. Но противник, и не думая успокаиваться, по-прежнему удерживая свою защиту, создал вверху множество магических печатей, осыпавших меня молниями и лучами концентрированной силы бесконечности. Это было уже сложнее заблокировать. Он едва не добрался до меня, но мне удалось размазать урон по большому промежутку времени, сведя все усилия мужчины к нулю. К этому моменту я, наконец, расколол защиту Рафаэля. Вот только вместо того, чтобы располовинить его, изрядно ослабший Рагноблейд столкнулся с клинком из молний. Субхан Кулов успел создать конструкт, напитав его заодно силой бесконечности. При соприкосновении наших заклинаний, состоящих из столь опасных энергий, произошел еще один взрыв, отбросивший нас в стороны. Моментально поднявшись на ноги, я использовал границу, воздействуя на силу брюнета. Пусть полноценно его и не выйдет ослабить, но даже немного, лучше, чем ничего. Частично моя задумка получилась, ограничив возможности противника. Впрочем, он тоже не сидел без дела и уже запустил в мою сторону черное пламя. Штука получилась весьма опасная, поскольку пространство, соприкасающееся с этой магией, исчезало, будто его и не было, оставляя метафизическую пустоту. Пришлось не только разделить границы и эту атаку на уже не такие опасные составляющие, но и тут же латать домен. Ладно, а как тебе такое, Заваруда? Токи в Атамаре. Вот же, бесконечная стабилизация времени. Массаракш, да чего умелый тип. Но пока он занят подавлением моего заклинания, я заберу его власть над телом. Граница между мозгом и ногами. Ух, концептуальный блок на управление телом смог достаточно глубоко вгрызться в его защиту, но я рано обрадовался. Волна силы бесконечности, лихорадочно поглощенная Рафаэлем из офис, буквально смыла мою атаку и едва не разрушила домен. «Да чего же ты упертый, Максим?» — воскликнул, впрочем, не сильно огорченный Рафаэль, окутанный черной аурой. «Как и ты!» — парировал я, широко улыбаясь. Бесконечное копье. Из его выставленной руки в меня полетел спиральный конструкт черно-красного цвета, еще и самонаводящийся к тому же. Окружив правый нижний кулак искажением пространства, усиленным энергией офис, я поймал его и с серьезным усилием подавил. Затем, сразу же направил руку на противника и прокричал. Пространственный разрыв. Вокруг него тут же появились трещины, будто на стекле. Выглядело красиво, если не знать, как это заклинание превращало в пыль тела врагов. Рафаэль, не мешкая, развел руки в стороны и смог взять окружающее пространство под контроль, стабилизировав его, как и время до этого. Эмдуш, видно, что готовился к нашему бою. Садись, пять блин. Хорошо, хоть он теперь не мог использовать свою метамагию налево и направо. Концептуальный запрет в моем домене, управление силой бесконечности внутри тела и контроль над темницей офис делали свое дело. Субхан Кулову в большинстве случаев было проще палить по мне поглощенной энергией, да и границу он не мог подчинить. Это внушало оптимизм. Отбиваясь от выпускаемых с пулеметной очередью заклинаний, я попытался сблизиться с мужчиной. Это было непросто, поскольку противник определенно этого не желал и прикладывал все силы, чтобы остановить меня, обездвижить, а потом уничтожить одним единственным сверхмощным ударом. Но даже так, я таки добрался до Субхан Кулова и ударил правыми кулаками по его защите со всей своей мощью. Последовавший взрыв и пространственные искажения сквозь разрыв вырвались даже в реальный мир, уничтожив несчастный лес. А вот барьеру, удерживающему офис, хоть бы хны. Он даже не покачнулся, в отличие от моего противника. Тот смог защититься, но удар его неплохо так пронял. Утерев кровь изо рта и отбросив меня шариком сжатой энергии, рванувшим с силой, способной стереть некрупный городок, Рафаэль принялся лечиться. Это заняло у него пару мгновений, пока я пробовал вновь сблизиться, чтобы налететь на добрую сотню очередных монстров из молнии и силы бесконечности. Пришлось отвлекаться, чтобы развеять их в темпе вальса, наблюдая, как мужчина зачерпнул еще больше энергии офис. При этом драконица зажмурилась и оперлась на барьер, будто не могла стоять самостоятельно. «Массаракш, потерпи еще немного, малышка, постараюсь закончить быстрее», но тут же одернул себя. Отвлекаться не стоило, ведь мой противник не сидел сложа руки. Увидев, как он выпустил в меня луч антрацитового черного цвета, я прыгнул с помощью Санида подальше и приготовился усилиться сам. Граница между настоящим и будущим. В этот раз удалось стать взрослее всего на пару лет, но думаю, и этого хватит. Вот только из-за такой концентрации энергии, что мы излучали в пассивном режиме, стало деформироваться пространство. Приходилось уделять целостности созданного домена немало сил и концентрации, пока заклинание не распалось на куски. Но и бросить это дело я не мог. Будь дело на земле, то даже представить страшно, какие разрушения бы мы устроили. Впечатляет. Но это тебе не поможет. Бесконечный испепеляющий свет. От него вверх ударили молнии, став на мгновение похожими на причудливое дерево. Они сформировали огромную печать черно-белого цвета, в которую был закачан целый океан энергии. Я сразу же ударил границей по формирующемуся заклинанию, не желая проверять, насколько оно опасно. Определенного успеха добился, но Рафаэль просто закачал еще больше силы бесконечности. «Массаракш, ну ладно, я тоже не пальцем деланный. Граница, что разделила небо и землю», — прокричал, выставив все четыре руки вперед. Поток света, обрушившийся на домен, столкнулся с длинной белой линией, воплощенной формой границы. Несколько долгих секунд ни одна атака не могла пересилить другую, пока наконец-то заклинание Рафаэля не разделилось на две равные части, точно надо мной. Не выдержав такого издевательства, домен начал разрушаться. Отогнав усталость, судорожно принялся латать окружающее пространство, при этом стараясь не выпускать противника из поля зрения.